Возле горящего костра сидели четверо, еще двое спали в сторонке, в тени деревьев. Неподалеку в землю был вбит кол. Возле него сидела связанная девушка. На нас она не смотрела, но сердце мое часто забилось, когда я разглядел ее профиль. «Неужели?» — прошептал я. «Да», — ответил Рэндом. «Очень похоже». Тут девушка, наконец, повернула голову, и я понял, что так оно и есть. «Дейдра!» «Интересно, что эта чертовка затеяла?» — сказал Рэндом. «Судя по цветам стражников, ее ведут обратно в амбар. Я тоже заметил, что форма у этих парней черно-красная с серебром. Я помнил по козырям и знал еще откуда-то, что таковы цвета Эрика. Но раз Эрик хочет заполучить ее, так он ее не получит», — сказал я. «Мне-то до Дейдры никогда не было дела», — промолвил Рэндом. «Но я помню, что тебе она нравилась, так что...» Он вытащил меч из ножен. Я сделал то же самое. «Готов?» «Пошли». И, сделав мощный прыжок, мы бросились на стражников. На все нам понадобилось минуты две от силы. Дейдра смотрела на нас во все глаза. Отблески пламени и мечущиеся черные тени делали ее лицо похожим на жутковатую подмигивающую маску. Она и смеялась, и плакала, и громко называла нас по именам дрожащим голосом. Я разрезал веревки и поднял ее с земли. «Ну, здравствуй, сестра. Не присоединишься ли ты к нам на дороге в амбар?» «Нет», — решительно заявила она. «Спасибо, что спасли мне жизнь, но хотелось бы и впредь ее сохранить. Вы-то что забыли в амбаре, вдруг я не знаю?» «На кону там стоит трон», — ответил Рэндом. «Для меня это была новость. А мы входим в число игроков». «Если у вас есть мозги, держитесь оттуда подальше, подольше проживете», — посоветовала Дейдра. Господи, да чего же она все-таки была хороша, хотя выглядела измученной и грязной. Я ласково обнял ее, мне очень этого хотелось. А Рэндом отыскал у костра бурдюк с вином, и мы выпили. «Эрик сейчас в амбаре единственный принц», — сказала Дейдра. «Войска верны ему». «Я не боюсь Эрика», — ответил я, понимая, что вовсе в этом не уверен. «Он никогда не пропустит вас в амбар», — продолжала она. «Я сама была его узницей, но два дня назад обнаружила один из его тайных путей и бежала. Я думала, что смогу уйти в тени до тех пор, пока все не закончится. Но в такой близости от реального мира... В итоге утром воины Эрика схватили меня и вели назад в амбар. Думаю, что там меня, скорее всего, убили бы, хотя с уверенностью сказать не могу. Во всяком случае, Эрик постарался бы сделать меня своей марионеткой. Может быть, он просто безумен? Но опять-таки я не уверена». «А о Блейзе что-нибудь известно?» — спросил Рэндом. «Он насылает на амбар всяких тварей из тени и доставляет Эрику массу хлопот. Но сам ни разу напасть не осмелился. В общем, Эрик нервничает. А расстановка с короной и скипетром пока не решена, хотя Эрик и наложил на них руку». «Ясно. А о нас он когда-нибудь вспоминал?» — поинтересовался Рэндом. «О тебе, Рэндом, нет. А вот о Корвине — да. Он все еще боится его возвращения. Может быть, километров 8 тут еще будут относительно спокойными, но дальше — опасности на каждом шагу. Каждое дерево, каждый камень могут таить ловушку. Это он все для Блейза и Корвина приготовил. Эрик специально дал вам зайти поглубже, чтобы у вас не было возможности ни искать помощи в тенях, ни уйти от его преследования. Никто из вас не сможет проникнуть в амбар. Вы непременно попадете в лапы Эрика». «Но все же тебе-то удалось бежать?» «Это другое дело. Я стремилась уйти из амбара, а не попасть туда. Может, он потому и не слишком тщательно сторожил меня, как, безусловно, сторожил бы любого из вас,

Хочешь, иди одна. Вы всегда считали меня слабаком и брехуном. Но вот теперь есть шанс убедиться, чего я на самом деле стою. А я намерен это продемонстрировать. «Спасибо, брат», — сказал я. «Смотри, не обманись при лунном свете», — предупредила Дейдра. «А ты могла быть по-прежнему связанной у столба», — откликнулся Рэндом, и она промолчала. Мы еще некоторое время лежали в полной тишине, и вскоре возле костра появились трое и принялись озираться по сторонам. Потом двое из них опустились на четвереньки и стали обнюхивать землю. Потом все дружно посмотрели в нашу сторону. «Уэйры», — прошептал Рэндом, когда три серые тени двинулись по направлению к нам. Несмотря на тени, я видел, что произошло. Они опустились на четвереньки, и лунный свет сотворил изменения с серыми одеждами. Во тьме зажглись три пары звериных глаз. Я проткнул первого волка своим серебряным клинком, и по лесу разнесся человеческий вопль. Рэндом одним ударом меча обезглавил второго, и, к моему удивлению, Дейдра подняла одного в воздух и сломала ему хребет о колено с отвратительным хлюпаньем. «Скорей, твой меч!» — крикнул Рэндом. Я поспешил проткнуть и его противника, и противника Дейдры, и снова в воздухе раздались человеческие вопли. «А теперь давай-ка уносить отсюда ноги», — сказал Рэндом. «Сюда!» И мы бросились за ним. «Куда мы идем?» — спросила Дейдра примерно через час весьма энергичной гонки по густому кустарнику. «К морю», — ответил Рэндом. «Зачем?» «Там хранится память Корвина». «Где? Почему там?» «В Рэбме, конечно». «Да они же убьют тебя, а твоими мозгами накормят рыб». «Я не пойду до самого конца. Тебе самой придется беседовать с сестрой твоей родной сестры». «Ты хочешь, чтобы он снова прошел образ?» «Да. Это очень опасно». «Знаю. Послушай, Корвин», — обратился он ко мне. «Ты все это время вполне прилично вел себя по отношению ко мне. Но если все же каким-то образом ты окажешься не настоящим Корвином, ты покойник. Впрочем, по-моему, все-таки это ты. Судя по твоему поведению, ты просто не можешь быть никем иным, несмотря на утраченную память. Я поставлю твою жизнь. Воспользуйся шансом и попробуй такую штуку, как образ. И если выживешь, это восстановит тебе память. Ну что, ты в игре?» «Возможно», — сказал я. «А что такое образ?» «Рэбма — это город-призрак», — начал объяснять мне Рэндом. «Отражение настоящего амбара в морских глубинах. Все, что происходит в амбаре, повторяется и отражается в Рэбме, словно в зеркале. Там живет народ Ливеллы, они совершают в точности те же поступки, что и жители амбара. Меня они, правда, кое-какие грешки ненавидят, так что я не смогу провести тебя туда. Однако, если ты сам должным образом поговоришь с ними и, может быть, намекнешь на конечную цель своего путешествия, то они, по-моему, позволят тебе пройти образ Рэбмы, который, будучи точным отражением настоящего, дает тот же эффект. То есть дарует сыну нашего отца власть над тенью». «Но как эта власть может помочь мне?» «Она даст тебе понять, кто ты такой». «Ладно, играю», — сказал я. «Молодец. В таком случае идем дальше к югу. До лестницы еще несколько дней пути. Ты пойдешь с ним, Дейдра?» «Я пойду со своим братом Корвином». Я знал, что она скажет именно так, и был этому рад. Испуган и все же рад. Мы шли всю ночь. Три раза пришлось обходить вооруженные засады. Только утром мы подыскали какую-то пещеру и улеглись спать.